И, несмотря на полное восстановление после магических травм, прогресса у него не было. Девятый уровень контроля так и оставался девятым. Да и контур следующего ранга вокруг источника проявляться не спешил. Нири инстинктивно сжал кулаки. Злость на Шахара в нем, в целом, уже перегорела. И прежнего возмущения, мол, как этот выскочка смеет игнорировать союз сильнейших, тоже не было. Отстающим Нири быть не привык. Особенно отстающим от тех, кто и близко не мог сравниться с его родом по уровню и возможностям. Однако и слепо ломиться вперед он не собирался. Если все родовые методики и накопленный родом опыт тысячелетий не помог ему обойти чуть ли не последнего в роду голодранца, значит, надо сначала думать головой, что такого есть у Шахара, чего нет у самого Нирия. После недолгих размышлений у Нирия осталось только два варианта – аукцион или мир. Аукцион – это доступ к редким ингредиентам и спецы, которые способны их правильно подобрать. Да только даже в их родном мире при взятии нового ранга играла роль скорее удача. Никогда не угадаешь, чего не хватает именно тебе, можно лишь пробовать все подряд и надеяться. Пошел бы Шахар этим путем? Вряд ли. Он банально не настолько богат. А вот если ему каким-то образом помогает сам мир. Нири не забыл последний разговор с Шахаром. И ту дрожь, которая его пробрала тогда, он тоже помнил. Это всего лишь одна проекция многогранной фигуры. Но, тем не менее, Шахар действительно был прав во всем. А потом еще и Джина ляпнула, что Шахар явно продвинулся в решении их общей задачи. Той, для которой мир их выдернул в эту эпоху. И раз мир оказался в каком-то смысле деятельным, то и награждать за движение в верном направлении он вполне может. А где Шахар получил ранг? На своих родовых землях, скорее всего, он ведь буквально только что оттуда вернулся. Да и в принципе, что-то он зачастил на южную границу. Или даже за нее, осколки мозаики внезапно сошлись для Нирия в единую картину. За новым рангом ему имеет смысл прокатиться в свободные земли. Глава 6. Новый ранг – это всегда новые возможности. Я даже навскидку столько интересных штук из своего мира вспомнил, что аж слюнки потекли. Плетение правда-ложь начинает хоть как-то работать с пятого ранга. Нюансы оно не различит на этом ранге, но прямую ложь определит. В обществе аристократов это не очень актуально, а вот моим безопасникам и разведке эти артефакты пригодятся. Да и гвардейцам надо будет подкинуть парочку, мало ли когда потребуется. Для полевого допроса, например, моя излюбленная невидимость на пятом ранге тоже усиливается. Не кардинально, разумеется, но передвигаться, крадучись, тоже можно с разной скоростью. И кое-какие звуки вроде шелеста одежды она уже скроет. В общем, стоит потратить время и переработать артефакты диверсантов. Правда, и к тому, и к другому надо бы преобразователь энергии прикрутить. Магов пятого ранга у меня в роду раз, два и обчелся. Это сейчас мои артефакты четвертого ранга могут заряжать многие, а с пятым будут проблемы. Пусть лучше четверки сами их заряжают в несколько приемов, чем их командиры будут вечно выжатые как лимоны ходить. Ну и кстати, надо бы попинать своих ближников, пусть уже налягут на тренировки и следующий ранг возьмут, а то позорище. Вечный род, стержень нового клана, и ни одного сильного боевого мага, кроме меня. Дядю я в расчет не беру, чую, он вообще не собирается с границы вылезать. Ну и самое главное, теперь я могу попробовать соорудить тренажер для местных магов, повторить тот универсальный якобы блокиратор, который мы у китайцев перед аукционом отбили. На самом деле, это же игрушка из моего мира. Как раз с ним дети у нас и начинали учиться обращению с полноцветной магией. Он не блокирует магию, он ее обесцвечивает. По сути, позволяет научиться разделять эти процессы. Формирование магической нити и окрашивание ее в какой-либо цвет. Бесцветной нити можно придать любые свойства, причем в любой момент. Ее и перекрасить, если что, можно, в том числе уже и после формирования плетения. Просто это довольно сложный фокус даже для меня, поэтому в бою и у нас такие вещи не делали. Но это возможно. Да, для местных, у которых цвет нити чуть ли не раньше самой нити формируется, этот тренажер работает как блокиратор. Но это не значит, что они не смогут научиться. Скорее всего, это будет долгий и сложный процесс, но шансы есть. Пробовать надо. Правда, ничего из этого я не смогу сделать прямо сейчас. Мне самому сначала нужно свой новый ранг нормально освоить. И да, я теперь все свое свободное время буду проводить на полигоне. Возможно, даже на занятия в академии на какое-то время забью. Контроль важнее, и времени все меньше. Спешить мы с Аргусом не стали. Врываться посередине поры, отвлекая на себя внимание, не лучшее решение. Мы неторопливо прогулялись по парку, дождались перемены и подошли на полигон как раз когда туда вышли и наши новые одногруппники. Следующей парой у них, уже у нас точнее, была магическая практика. Судя по всему, ребят уже предупредили, что у них будет пополнение. По крайней мере, удивления никто не высказал, зато разглядывали нас с любопытством. Тем более, группа крошечная, их всего 6 человек до сих пор было, сплошь громкие фамилии. Неудивительно, конечно, чем древнее род, тем сильнее кровь, не без нюансов, но в общем случае это так, и всего один представитель великого клана среди них. Великих кланов в стране всего 7, с Михтой Сиддхарт я уже неоднократно общался, а представителей остальных великих кланов видел только мельком. Пришло время познакомиться поближе с еще одним великим кланом, Даяниш. На первом курсе учился Рой Даяниш, троюродный внук главы клана, и до сих пор он был единственным гением из великого клана среди первокурсников. Теперь будет еще и Аргус Сиддхарт. И конечно, по закону подлости, именно он вызвал у меня сходу антипатию. Не то чтобы мне сильно нужен был в друзьях или партнерах еще один великий клан, но к таким силам лучше бы относиться хотя бы нейтрально. А теперь уже не получится, я себя знаю. Рой был высоким широкоплечим парнем с ярко-голубыми глазами, стильной стрижкой и белоснежной улыбкой. Вот только снисходительное высокомерие красавца-гения, которому все с ранних лет старались угодить, отталкивало как ничто иное. Мы его тоже не сильно порадовали, похоже. Больше Аргус, конечно, наследник великого клана и дальний родич главы клана, это очень разный статус. И по всем негласным раскладам именно Аргус должен был перехватить лидерство у Роя. О, какие люди! Широко улыбнулся Хишимна Раджи. Не думал, что увижу вас здесь так скоро. Сиддхарт, Раджат. Парень приветственно склонил голову. Я молча ответил тем же и, обведя взглядом группу, повторил кивок. Нараджи – очень мощный клан, невеликий формально, но фактически примерно на том же уровне. Хишим был племянником главы клана и, судя по его торжествующему взгляду, брошенному на Роя, как раз он смене неформального лидера будет только рад. «Привет всем!» – легко кивнул Аргус ребятам и посмотрел уже на Нараджи. «Да я сам не ожидал, еще и не освоился, наверняка», – негромко фыркнул Рой. «Проблемы?» – развернулся к нему Аргус. Пару секунд парни сверлили друг друга взглядами, и Рой неохотно сдал назад. «Нет, никаких». «Отлично!» – кивнул Аргус и вновь повернулся к Хишиму. «Сильно вас преподы гоняют?» «Вас?» – хмыкнул Хишим. «Пока, вас», — улыбнулся Аргус. «Нам все это только предстоит». «Да нет, не особо», — улыбнулся в ответ Хишим. «На магическую практику и физподготовку вообще не налегают, понимают же, что нам этого и дома хватает. А вот по мактеории и тактике малых групп зверствуют. Говорят, чтобы нос не задирали». «Правильно говорят», — мысленно согласился я. «Статус гения в юном возрасте вообще опасная штука, слишком уж завышает самомнение. Именно такие маги на передовой гибнут первыми обычно». Пока Аргус расспрашивал Хишима о других предметах, я рассматривал остальных одногруппников. До нашего с Аргусом появления их было всего 6. Краткую информацию о них мне Риана еще в самом начале учебы в академии предоставляла, и что-то я даже помню. Удобно, что сильная кровь дает огромную схожесть всем представителям одного рода. Видел любого их них, узнаешь и всех остальных при встрече. Вот этот невысокий крепыш с курчавыми волосами, Джисар Пхарат, наследник древнего рода Пхарат. Я запомнил его двоюродного брата, Диэйка. Тот был единственным магом 3-го ранга, который прошел отборочный этап турнира. И манера боя у него была интересная. Если это родовая фишка, то мне любопытно будет побегать по арене в паре с Джисаром. Рядом с ним стоит Китчлут Харматтара. Этого парня я видел в деле на турнире. Он тогда в полуфинал вышел. Не скажу, что он поразил меня уровнем подготовки, его соперник тогда был на голову выше, но сам факт выхода в полуфинал говорит о многом. Он же как минимум 2 второкурсников 5-го ранга на своем пути тогда прошел. Единственная среди первокурсников девушка-маг 5-го ранга держалась чуть в стороне. Лагая Сингх из клана Сарасвати. Средненький клан сам по себе, но он примечателен тем, что в него входят только древние роды. Редко такое бывает. Несладко девчонке тут приходится, похоже. Все парни взяли ранг своими усилиями, а ей просто фантастически повезло. У нее источник сразу на 5-й ранг сформировался. Вообще не уверен, что ее можно причислить к гениям. У гениев все-таки основная фишка – это быстрое развитие, а не ранг как таковой. Но и засунуть ее в группу магов четвертого ранга в академии тоже не могли, не положено. Ну и последний парень, видимо, Имлар Джуш. Он единственный, кого я не узнал в лицо. Не доводилось мне раньше встречаться с представителями рода Джуш, даже на приемах. Этот род обитает на побережье, их Шанкара должна знать. По идее, это прямые конкуренты ее клана, держат порт Джамнагар. В столице у них интересов нет, они сюда только детей учиться отправляют. Очень сильный состав группы. Двое из великих кланов, двое из вечных родов и остальные просто древние. И мастер-наставник оказался нам под стать. Наставница, точнее, Амалия Кишори, старшая дочь главы ИСП, боевой маг шестого ранга. Суровая коротко стриженная тетка лет 40 с холодным взглядом почти черных глаз. На ней был темно-серый полукомбинезон, который сразу вызывал ассоциацию с военной формой, болотного цвета рубашка с короткими рукавами и тяжелые грубые ботинки. При этом фигура у нее была очень рельефная, а черты лица тонкие и плавные, как и у любой аристократки. На нас с Аргусом она бросила лишь короткий взгляд и сразу же сказала: «Свободны, освоитесь с новым рангом, приходите, погоняю. Еще и спарринг устроим, если захотите. Мне вот любопытно с наследником Раджат побегать на арене, очень уж диковинные вещи про него коллеги рассказывают. Через пару декад буду к вашим услугам, мастер», — склонил голову я. «С нетерпением жду», — усмехнулась она и повернулась к остальной группе. «Разбивайтесь на пары, сегодня тренируем быструю смену щитов». Глянув на начало тренировки нашей новой группы, мы с Аргусом направились обратно к главному корпусу академии. Я уже думал было слинять домой, но Аргус предложил: «Пойдем перекусим, что ли? Или ты уже домой намылился?» «Почти», — хмыкнул я. «Следующей парой тактика малых групп», — нейтрально сообщил Аргус. «Не советую пропускать, полезная штука. Меня-то и дома могут этому научить, а у тебя не знаю как. Остались хоть нормальные маги-инструкторы?» Я только вздохнул. «Вот по таким небрежным вопросам и замечаниям и понимаешь, насколько крут великий клан. Ну или какой длинный путь становления все еще предстоит моему роду и будущему клану. Тогда сходи», — правильно понял меня Аргус. «Там Рардж Джумла преподает, автор первого учебника по тактике малых групп. По нему до сих пор все спецподразделения учатся. У меня отец, когда узнал, кто препод, сказал: вообще учить меня этому в клане больше не будут, после Джумла это бессмысленно». «Спасибо, Аргус», — кивнул я. «Обязательно схожу». «Тогда пошли есть», — улыбнулся он. И только по дороге в столовую я вспомнил, где я слышал фамилию Джумла. Сотрудник ИСП с такой фамилией пытался обыскать мой особняк, когда я ушел в рейд на базу Каспадиа за сестрой. Только имя его не вспомню сейчас. Надо будет дома уточнить, на всякий случай. Ну хотя, зачем ждать? «Аргус, подскажи, если знаешь», — произнес я. «У Джумла родичи в ИСП не служат случайно? Весь род Джумла служит в ИСП», — фыркнул он. «Тебя кто конкретно интересует? Это еще и род, совсем молодой род, наверное. Остальных я уже выучил, вроде. Теперь точно придется уточнять дома». «Да собственно, препод», — ответил я. «Он тоже из ИСП?» «Да, отставник. Уже лет 15 как преподает». «Ясно, спасибо». До столовой нам спокойно дойти не дали. Метров за 50 до входа с боковой аллеи в десятки шагов перед нами вышли две девушки в форме второго курса. Обе высокие, стройные, с длинными волосами, собранными в хвосты до попы. Ну и там, где хвосты заканчивались, было на что посмотреть. Одна из девчонок обернулась, потом дернула за рукав подругу, и они остановились. Они и внешне были очень похожи, кстати, явно из одного рода. «Аргус», — мило улыбнулась девчонка, — «рада тебя видеть». Она молча приветственно кивнула мне и вновь посмотрела на Аргуса. «Представишь нас своему спутнику?» — со светской улыбкой поинтересовалась она. «Шахар, это Мия и Ния Саадат», — с легкой отстраненной улыбкой произнес Аргус. «Девочки, перед вами Шахар Раджат, наследник рода Раджат». «Господин Раджат», — синхронно произнесли и слегка поклонились они. «Саадат Джи», — вежливо улыбнулся я. Девчонки аж расцвели, а я понял, что сделал ошибку. «Госпожи, не говорят, а дважды повторять госпожа Саадат мне показалось глупым. Вот я и выбрал обращение Джи, оно может подразумевать и множественное число. Я просто не учел, что Джи – куда менее формальное обращение, чем госпожа. По сути, я сам сейчас предложил им сократить дистанцию в общении. Не понял только, чему они так обрадовались. Позволите к вам присоединиться?» Нейтрально спросила девушка. Я так и не понял, кто из них не, а кто ме. Прошу прощения, ме, покачал головой Аргус. Нам нужно кое-что обсудить. Давай в следующий раз. Конечно, Аргус, прошу прощения за бестактность, склонила голову девушка. Хорошего дня, господа. Девушки упорхнули, а я с немым вопросом глянул на Аргуса. Это что сейчас было? Будь я в своем прошлом мире, однозначно сказал бы. Они хотели со мной познакомиться поближе. Пусть там мой род и был фактически только что образованным, но мы были сильны и богаты. А тут-то что? На меня до сих пор девочки особо не заглядывались. И мне отлично жилось без лишнего внимания малолеток. Что, раньше тебя не баловали вниманием? Хмыкнул Аргус. Ага, то есть я все-таки прав. И это так называемые поклонницы. И меня это устраивало, фыркнул я. С чего вдруг все изменилось? Ну как же, с недоумением посмотрел на меня Аргус. Ты же теперь общепризнанный гений. Черт, новый ранг это, похоже, не только новые возможности, но и новые проблемы. Нет, я люблю женщин, и подобное внимание мне, безусловно, льстит. Да только малолетки-то тут при чем? Глава 7. Когда я просматривал список приглашенных на мой прием, меня удивили сразу несколько вещей, начиная с того, кто подтвердил свое присутствие. Понятно, что на прием с участием императора прийти не зазорно любому, но такого количества высокопоставленных гостей я все равно не ожидал. Все великие кланы и все вечные роды участвовали в лице своих глав, не наследников даже, глав родов и кланов. И в сопровождение себе они брали не жен, а сильнейших магов рода или клана. У меня соберутся 5 магов 9 ранга из 6, имеющихся в стране, и еще как минимум 2 десятка магов 8 ранга. Про остальных гостей я даже не говорю. На таком фоне понятно, что там про рядовых членов родов речь вообще не шла. Тоже сплошь главы родов и кланов. Самой нестатусной фигурой на этом приеме должен был стать я сам, всего лишь наследник рода. Смешно получилось, да. Уже во второй раз я недооцениваю уровень собственного приема, и это дело пора прекращать. Я надеюсь, хотя бы мой распорядитель понимал, для кого он организует этот прием, а то совсем стыдно будет. Еще одним удивлением для меня стал список императора, тот самый, где он перечислил, кого не хочет видеть на вручении мне права на клан, Таджуан. Вот уж кого я в этом черном списке никак не ожидал. Казалось бы, клан, который во всей стране ассоциируется со СМИ, может быть очень полезен. К тому же, Таджуан, молодой род и еще более молодой клан. Они не стали бы перечить императору в должной трактовке событий, стоило ему лишь намекнуть. Да, кланы намного самостоятельнее свободной аристократии в своих действиях. Но даже они, будучи жителями страны, не могут полностью игнорировать официальную власть, то есть в данном случае императора. И уж тем более на рожон не полезли бы ушлые Таджуан. Еще одной персоной нон-грата оказался род Нишант, и это заставило меня задуматься. И у Нишант, и у Махини появлялись полноцветные маги, которые в итоге погибли. Но Махини при этом были на хорошем счету практически у всех, с кем я общался, а Нишант в обществе не любили. Мне, конечно, уже объясняли, что род слишком консервативен и замкнут на древних верованиях, но не до такой же степени. С другой стороны, репутация есть репутация. Я теперь дважды подумаю, нужен ли мне род Нишант в моем клане. Я только-только отношения с императором наладил и не уверен, что хочу их снова портить, беря под крыло опальный род. Тем более, я пока в принципе выгоды от них не вижу, кроме абстрактных соображений вроде. Чем-то они наверняка ценны для мира, раз у них был пришелец из моей эпохи. Ладно, все это, дело не сегодняшнего дня. Сейчас моя задача – встретить гостей. Именно из-за уровня приглашенных и подтвердивших свое присутствие людей я решил встречать всех прямо в воротах. В Индии это не принято, но, чтобы показать свое уважение, вполне допустимо. Собственно, единичных самых дорогих гостей так иногда встречают, это не нонсенс. Гости тоже сегодня расстарались. Обычно промежуток прибытия на прием по умолчанию где-то часа два после времени, указанного в приглашении. Просто чтобы толкучку и пробки на подъезде не создавать. Сегодня все собрались минут за 40, включая императора. Кстати, прием у меня, конечно, небольшой, всего-то пара сотен гостей, но все равно впечатляет. Раскланившись с последним гостем, которым оказался глава рода Тхарматтара, я сделал глубокий вдох и развернулся в сторону своего двора. Было ощущение, что я готовлюсь нырнуть в ледяную прорубь. С отдельными гостями я и раньше общался, Но чтобы провести весь вечер на таком уровне, это впервые. Что ж, поехали. Я выдохнул и сделал первый шаг к гостям. По регламенту император его прислал вместе с черным списком. Объявление о вручении права на основание клана должно было состояться через час после сбора гостей, то есть часа через три после времени начала приема. По факту император вышел на небольшую сцену, поставленную специально для него, буквально через полчаса после прихода последнего гостя. Интересно, он торопится куда-то, или предпочитает просто поскорее разделаться с официальными обязанностями? Мне, в общем-то, без разницы. Регламент неофициальный, гости все уже здесь, так почему бы и нет? Вместо двух кругов по всем гостям, сначала с приветствиями, потом за поздравлениями, мне придется сделать только один. Отлично, мороки меньше. Не люблю я все-таки приемы, хоть и понимаю всю их пользу, особенно если они на таком уровне проводятся. Император сначала некоторое время постоял возле сцены, общаясь с теми, кто к нему подходил, и давая возможность остальным неторопливо собраться поблизости. Когда император вышел на сцену, я уже был рядом. К нему самому я не лез, не по статусу пока, но и не заставил себя ждать. Собственно, мне оставалось только две ступени преодолеть, чтобы встать рядом с ним. «Господа», едва заметно кивнул император, «я рад, что вы почтили своим присутствием этот прием, и рад, что повод для нашей встречи сегодня неплохой. Сегодня мы все свидетельствуем о рождении нового клана». Император бросил взгляд в мою сторону, и в этот момент я поднялся на сцену и остановился в шаге позади него и чуть сбоку. Этот молодой человек, Шахар Раджат, наследник вечного рода Раджат, продолжил император, заслужил право на свой путь. Все вы знаете, что в данном случае не нужно смотреть на юное лицо виновника торжества, внутри он, давно взрослый полноцветный маг, достояние страны, наш мостик в эпоху древних, обладатель редкой силы и редкого мастерства, козырь империи, если можно так выразиться. По губам гостей пробежали понимающие улыбки, отсылку к привычному понятию козырь рода поняли все, очень спорная, кстати, отсылка, козырь рода, это безмерно ценный для рода человек, ценный настолько, что род, который не смог уберечь козырь, может прекратить свое существование, были подобные примеры в истории, и в то же время козырь рода нельзя неволить, никто не знает, какую роль должен сыграть козырь, но своя миссия у него есть всегда, и если козырю помешать, последствия могут быть не менее плачевными для рода, такими намеками император может добиться того, что меня все начнут обходить десятой дорогой. Просто на всякий случай. Интересно, это сравнение император просто для красного словца вставил или он перенаправлял таким образом внимание аристократов? Он ведь ни словом не обмолвился о моих заслугах перед страной, о том самом вкладе в развитие страны, на котором он делал главный акцент в наших с ним переговорах. Сегодня вечный род Раджат становится основателем одноименного клана, торжественно закончил император. Я представляю вам Шахара Раджат, главу клана Раджат. Я сделал шаг вперед и поклонился гостям. Выпрямившись, я повернулся к императору, склонил голову и прижал руку к сердцу. Удар кулаком в район сердца – это аналог жеста «отдать честь». Я тоже намеренно использовал прямую отсылку. «Род Раджат безмерно благодарен вам за этот дар, ваше величество», – произнес я. «И я сделаю все, чтобы клан Раджат стал сильной опорой для нашей империи в трудные времена». Император с легкой улыбкой кивнул. После того, как я спустился со сцены, первым ко мне подошел глава клана Дамайти, на правах официального союзника, видимо. Иначе я не понимаю, почему куда более мощные роды и кланы уступили ему очередь. «Поздравляю, Раджат-джи», широко улыбнулся Дамайти. «Спасибо, Дамайти-джи», с улыбкой кивнул я в ответ. «Глава клана, ну надо же», покачал головой он. «Забавный казус, вы о чем?» С недоумением уточнил я. «Ну как же», хмыкнул Дамайти. «Наследник рода и глава клана. Кстати, да, фактически я давно глава рода, но чисто юридически пока наследник. Я не могу получить официальный статус главы рода до 18 лет. Как мне объясняли юристы, это было сделано, в основном, из-за обязательной учебы в академии. Запереть главу рода в стенах академии за неуспеваемость – это какой-то сюр. К тому же, еще и на грани вмешательства в дела рода. Да и сама академия находится под управлением аристократического клана, что только добавляет скользких вопросов. Чтобы исключить подобные казусы, и было закреплено на законодательном уровне, официальный статус главы рода можно получить не раньше 18 лет. По сути, после окончания обязательной учебы в академии. А про статус главы клана такого пункта в законе нет. Зато есть другой пункт. Никто не вправе ограничивать свободу передвижения главы клана, даже госслужбы. Исключение только одно – официальное обвинение в измене. А это значит, что на правила академии мне теперь плевать. Есть в этом свои плюсы. С предвкушением оскалился я. Осточертела мне уже эта академия, если честно. Факультативные спарринги со старшекурсниками еще можно назвать условно полезными, но сами занятия – это пустая трата времени. Академия, понимающе улыбнулся Дамайте. Академия, кивнул я, не советовал бы я тебе бросать учебу, Раджа-Джи, неопределенно качнул головой Дамайте. Я вопросительно приподнял бровь. Связи, коротко пояснил он, есть такое. Дети имеют свойство быстро расти, а сойтись с ними, тем более в неофициальной обстановке академии, куда проще, чем с их родителями. Я подумаю об этом, Дамайте-Джи, кивнул я. Не жалеешь о своем выборе, Раджа-Джи, нейтрально улыбнулся мне глава рода Лакшти. Сегодня он был в сопровождении своего старшего родича, мага 9-го ранга. Старик выглядел совсем дряхлым, но сила есть сила, и веяло от него неприкрытой мощью. Возраст и состояние тела здесь ничего не изменили. Нирия не было, глава рода не взял с собой наследника. И спасибо ему за это. Нири, конечно, дал понять в академии, что специально меня цеплять больше не будет, но что-то я не верю в его мирные намерения. Вы о родовых землях, Лакшти-Джи, с такой же легкой улыбкой уточнил я. Именно, кивнул он. Думаю, вы прекрасно знаете, что мой род только встает на ноги, ответил я. Нам пока такой куш не проглотить. Разумно, одобрительно качнул головой Лакшти. Рад, что тебе не свойственны порывы молодости. Мне почудился какой-то тонкий намек в этой фразе, но отвечать я не стал, лишь нейтрально улыбнулся. Тогда поздравляю, Раджа-Джи, добавил Лакшти. Мира и процветания твоему клану. Благодарю, склонил голову я. И где мое предложение? С радостной улыбкой поинтересовался глава рода Махини вместо приветствия. «Имейте совесть, Махини-Джи», — хмыкнул я в ответ. «Я официально получил клан 10 минут назад. Только посмей завтра не явиться в гости», — шутливо погрозил мне пальцем он. Шутки шутками, но сам посыл сейчас был опасно близко к грани. Это наедине такой тон был бы нормальным, мы с ним действительно свободно общаемся, но не на глазах всей верхушки аристократии. «Сожалею, Махини-Джи», — показательно вздохнул я, но завтра никак не получится, да и до регистрации основных положений кланового договора в имперской канцелярии я не вижу предмета для дискуссии. Махини едва заметно сузил глаза. Да, я обещал к нему первому прийти с предложением вступить в мой клан. Собственно, это слово я сдержу. Однако Махини понял меня правильно. Он не будет у меня в клане не только родом-основателем, но еще и к обсуждению базового кланового договора я его не допущу. Возможно, я перестраховываюсь. Как ни крути, интересы родов клана мне придется учитывать, и часть из них потом будут оформлены доп. Соглашениями, это неизбежно. Однако базу я сделаю сам, и никто никогда не сможет сказать, что он или его род были как-то причастны к формированию клана Раджат. Но предложение я жду, с едва заметной вопросительной интонацией произнес Махини. Перегнул я. Похоже, раз он начал сомневаться в возможности в принципе вступить в мой клан. Разумеется, Махини-Джи, склонил голову я. Как и обещал, вы будете первым, к кому я приду. Надо чуть подсластить пилюлю, пожалуй. И, возможно, единственным пока, добавил я. Махини довольно усмехнулся и многозначительно кивнул. Он оценил реверанс в свою сторону. Ну и отлично. Более подробно поговорим, когда мои юристы сформируют пакет бумаг для предложения. Сочувствую, Раджа-Джи, приветливо кивнул мне глава рода Пхаскара. Что? Я чуть было не повелся на его дружелюбный тон и не кивнул в ответ. Тот еще конфуз вышел бы. Надеюсь, это не провокация сейчас была. Я показательно нахмурился и уточнил. А чем вы, Пхаскара-Джи? Ну как же, слегка удивился он. Клан. Я внимательно всматривался в него в этот момент и ни малейшей наигранности не заметил. Это не показатель, конечно. Все опытные аристократы умеют выдать любое нужное выражение лица, но все же, или хочешь сказать, ты его хотел, уточнил он. Клан, переспросил я, хотел. Пхаскара задержал на мне многозначительный взгляд и медленно кивнул. Тогда поздравляю, не нужно было быть великим физиономистом, чтобы понять, что он мне не поверил. Спасибо, нейтрально улыбнулся я, ничего не понял, но ни у этого человека мне выяснять подробности. Это с его племянницей, внутри которой оказалась попаданка из моей эпохи, мы можем общаться более-менее дружески. А глава рода Пхаскара мне никто. Он еще и в союзе Лакшти состоит. Об этом я тоже всегда помню. Глава рода Пхаскара отошел, а я интуитивно повернул голову вправо. Оттуда шло какое-то нехорошее ощущение, словно в спину кто-то смотрит через оптический прицел. Пробежавшись взглядом по гостям в том секторе, я остановился на императоре. Он сейчас общался с главой рода Дхарматтара. Не знаю, какой черт меня дернул подать магический импульс в уши в этот момент. Я не слышал, о чем они говорили до этого. Не знал, относится ли этот разговор вообще ко мне. Но интуиция сработала, и сработала она вовремя. Участвовать в жизни страны, донесся до меня обрывок фразы императора. А раз не хочет, император бросил подчеркнуто высокомерный взгляд в сторону, прямо на меня, и неопределенно покачал головой. Что ж, деньги – это тоже вклад, закончил он. Нехилые заявочки, однако, что тут вообще происходит? Сделав вид, что ничего не заметил, я двинулся дальше. От своих обязанностей хозяина мне лучше не отлынивать, особенно на фоне этой непонятной возни. Перекинуться хотя бы парой фраз я должен со всеми, кто посетил сегодня мой прием. Курсируя между аристократами, то и дело затевая с ними светские разговоры ни о чем, я продолжал напряженно обдумывать ситуацию. В совокупности с только что озвученными сожалениями Пхаскара, вырисовывался только один возможный расклад. Император представил получение мной клана как наказание. На этот вариант мне намекал глава рода Махини, еще когда мы с ним только обсуждали возможность формирования клана из древних родов, в которых есть или были полноцветные пришельцы. Мол, бывали случаи, неугодных так и устраняли с политической арены. По сути, затыкали им рот правом на клан. И если бы Махини не объяснил мне этот момент тогда, сейчас я ничего и не понял бы. Отношение к новоявленному клану всегда определяет император. Это может быть дар за заслуги, а может быть опала. Не обязательно все аристократы подхватят отношение императора к новому клану, но свою роль это неизбежно сыграет. Сейчас император, похоже, разыгрывает сценарий опала. И у меня только один вопрос. За что, чем я опять не угодил императору? Мы же, вроде, вполне мирно разошлись. Я предоставил ему уникальные знания по изменению простых параметров плетений, которые ему больше никто не отдал бы. Уверен, все полноцветные маги уже записали подобные вещи в тайны рода. Взамен, как и договаривались, я получил право на клан. Вроде, все честно. Или я зря фокусируюсь на себе. Император может сейчас решать какие-то свои политические задачи, в которых мой клан просто удачно под руку подвернулся. Например, он может показывать кому-то, как легко лишиться каких-то перспектив в стране. На фоне свеженького указа о родовых землях для будущих имперских родов это особенно наглядно. А на мою реакцию в таком случае ему совсем плевать, или свою полезность я уже исчерпал в его глазах. Ну а что, методичку я отдал, признался, что полноцветной магии научить не могу, да еще и как клан меня теперь попробуй достань. Все, фрукт выжат, отходы, в отработку. Да нет, не верю. Если бы императорский род так обращался со всеми аристократами, его давно уничтожили бы. Недовольство не может копиться вечно, особенно если за века правления зацепить всех или большинство. Тут что-то еще. В какой-то момент, покидая очередную группу гостей, я поднял глаза и встретился взглядом с императором. Тот целенаправленно шел ко мне, лишь едва кивая в ответ на приветствие со всех сторон. Вот сейчас я и выясню, в чем дело. Глава 8. Ваше Величество, строго по этикету склонил голову я. При этом мой настойчиво вопросительный взгляд был более чем красноречив. Император вздохнул и махнул рукой в сторону. Давай пройдемся, Раджа-джи. Он двинулся в ту сторону, где было меньше всего гостей, и я последовал за ним. Понятливые аристократы расступались с нашего пути, и буквально через десяток шагов перед нами было только пустое пространство. У тебя явно есть вопросы, слегка насмешливо констатировал император. «Есть, Ваше Величество», — ответил я, по возможности, нейтрально. «Давай я сначала тебе кое-что поясню», — произнес император. «Не скажу, что твой клан мне прям-таки поперек горла, но радости в нем для меня мало. Почему? Не то чтобы я удивился, но, честно говоря, думал, что императору глубоко наплевать на мой статус. В стране-то я остался, и даже древними секретами поделился». Чего ж ему еще? Обычно промежуток между фактическим получением права на клан и формальным оглашением этого права очень показателен, издалека начал император. Это не правило и не обязанность, но обычно клан формируется именно в этот период. И к моменту официального оглашения, как правило, уже понятно, что новый клан будет собой представлять. Догадываешься, к чему я веду? Ну еще бы. Получив обещание императора дать мне клан, я тупо смотался из столицы к черту на куличке по своим делам. Выглядит не очень, согласен, особенно в таком свете. Но кто ж знал, что именно в эту декаду ко мне будет приковано повышенное внимание. Ни для кого не секрет, продолжил император, что я не очень хорошо отношусь к слишком своевольным аристократам. В целом я понимаю твой маневр, и даже благодарен тебе за то, что ты увел своих врагов подальше, а не стал устраивать бойню в столице. Однако это не отменяет того, что сейчас право на клан у тебя есть, а костяка клана нет. Также отсюда со всей очевидностью следует, что ты решил пойти по пути микроклана. Мне это, мягко говоря, невыгодно. Мне и империи. Так нагло подчеркивать свою любовь к свободе еще никто себе не позволял. Да, звучит это все так себе, особенно если учесть, что никаких врагов я никуда не уводил и даже не подозревал, что на меня нападут на родовых землях. Знал бы об этом император, наверное, выдал бы еще более жесткую реакцию, вплоть до показательного ухода с приема сразу после объявления о моем новом клане. Другое дело, что я попросту не рассматривал ситуацию с такого ракурса и подчеркивать как-то свою новоявленную свободу вообще не собирался, так что виноватым я себя не чувствую. Однако сглаживать ситуацию придется все равно. У тебя все еще остались вопросы? Глава клана Раджет, насмешливо поинтересовался император. «Нет, ваше величество», — ровно ответил я и слегка поклонился. «Благодарю за разъяснение. И ты ничего не хочешь мне сказать? Я никоим образом не собирался делать акцент на своей условной свободе», — произнес я. «Все мои действия были направлены на благо рода». Император заинтересованно приподнял брови. «Мне не нужны соперники в виде сильных родов основателей клана», — пояснил я. «Эх, юность, неопытность». Показательно вздохнул император. «Этот риск – мелочь по сравнению с тем, что ты мог бы получить. Моя очередь удивляться. Ты слышал о звездных кланах?» – ответил на мой невысказанный вопрос император. И тут же усмехнулся. «Вижу уже, что не слышал. Советую поинтересоваться до фактического формирования клана. Благодарю, ваше величество», – вновь слегка поклонился я. «Именно у тебя и именно сейчас есть уникальный шанс усилить страну», жестко бросил император. «И если ты им не воспользуешься, не обессудь, я буду очень разочарован». «Ну началось», — сжал зубы я. «Ненавижу прессинг, особенно когда на меня давит тот, кого я сам не считаю вправе это делать. Я изучу эту тему, ваше величество», — ровно ответил я. Император остановился и посмотрел мне в глаза. Убрать из своего взгляда ярости и непримиримости я не успел, да и не собирался. Честно говоря, это вслух я ему сейчас ничего высказать не могу, но и скрывать свое отношение не намерен. Я не буду собачкой у его ног, не для того я клан получал. Это в его кабинете все звучало красиво. Чтобы твой вклад в развитие страны был очевиден и неопровержим во все времена. Чтобы к тебе и твоему роду больше никогда не было вопросов в части вашего права стоять в стороне. Да только слишком ценным даром, похоже, оказалась моя методичка, и император решил ее скрыть любой ценой. По факту, его формулировки во время его объявления о клане Раджет вообще никаких моих заслуг не предполагали. Из его речи следовало, что клан он мне подарил. Просто так, само по себе это не критично, неприятно, да, но и только. А вот в совокупности с какими-то непонятными дополнительными требованиями картинка становится неприглядной, и не вызывает ни малейшего желания идти ему навстречу. За клан я честно расплатился, и хватит с него, выбор за тобой, Раджет Джи, хмыкнул император. Он коротко кивнул, обозначая завершение разговора, и направился к гостям, а я задумался. Как бы я ни относился к очередной попытке императора что-то с меня поиметь, как бы мне не хотелось послать его прямым текстом, добыть информацию все-таки надо. Я действительно впервые услышал словосочетание «звездный клан». Оно не особо распространенное, судя по всему, но это и не секретная информация явно. У кого бы спросить подробности, чтобы тем самым собственную репутацию не уронить случайно. Свободные роды этого могут и не знать, а среди кланов настолько близких контактов у меня пока нет. Хотя, почему нет? Шанкара же из клана, и что-то мне подсказывает, что бывший аналитик мимо такой фишки пройти не мог. Что ж, все пути вновь ведут в свободные земли. Не дав мне прийти в себя после разговора с императором, ко мне подошел глава рода Тхарматтара. Сказать честно, я напрягся. Именно Тхарматтара император говорил что-то нехорошее на мой счет, и я попросту не знал, как с ним общаться теперь. Тренировки тренировками, а политика политикой. А с тобой, похоже, выгодно дружить. Раджа-джи, добродушно кивнул мне Тхарматтара. Неожиданно. Это он мой дар оценил, поздновато, как по мне. Отсутствие ограничения дальности плетений, которое я им показал в обмен на ритуал блокировки шакти вечного рода, сразу должно было вызвать ажиотаж. «Ну как же», — хмыкнул Тхарматтара в ответ на мой невысказанный вопрос. «Судя по бурчанию императора, ты ему подарил что-то очень ценное, слишком ценное, чтобы о нем рассказывать. И, помня нашу с тобой сделку, я даже догадываюсь, что именно. Древние знания, да, а вот оно что». Глава рода Тхарматтара прочитал подтексты ситуации сходу, и это не может не радовать. Как минимум, императору не удалось испортить мне репутацию, и уже не удастся. Тхарматтара же наверняка не один такой умный. Я с легкой улыбкой кивнул. «И выбор ты сделал неоднозначный», — продолжил Тхарматтара. «С кланом работать будет сложнее, но...» Я вопросительно приподнял брови. Манера речи у главы рода Тхарматтара была интересной, он постоянно делал эти многозначительные паузы. «Даже и не знаешь, в какой момент можно свой ответ вставить, чтобы не перебить его на полуслове. Захочешь породниться с нами, станет проще», подмигнул Тхарматтара. «Да ладно, Тхарматтара предлагают мне союз, по сути, официальный союз между свободным родом и кланом возможен только через родственные связи, иначе мороки столько, что проще не связываться. И именно для этого брак между представителями клана и свободного рода используется чаще всего. Очень интересный вариант», осторожно кивнул я, «и я обязательно подумаю на эту тему. Я все еще не верил. Тхарматтара, вечный род во главе с магом 9-го ранга. По силе они, конечно, не монстры уровня Лакшти, но их влияние в стране сложно переоценить. А я пока не то чтобы весомая фигура на политической арене. И это мягко говоря. Уверен, нам есть что предложить друг другу», пристально глядя мне в глаза, ответил глава рода Тхарматтара. «Я тоже хочу древние знания». И прямолинейность Тхарматтара мне тоже импонировала. Этот род не будет ходить вокруг да около, и уж тем более, плести какие-то интриги. Им хватит решимости, чтобы прямо предложить, и ресурсов, чтобы честно расплатиться. Надо присмотреться к ним повнимательнее, пожалуй. У них не только глава рода, но и следующее поколение такое же прямолинейное. Тот же Миташ, с которым я тренируюсь у Тхарматтара, хороший пример. Если и самое младшее поколение воспитано так же, я уже хочу себе жену Тхарматтара. «Только не Дира», улыбнулся я. «Эта своевольная девочка при первой встрече у Тхарматтара мне понравилась, но проблем с ней будет, чую, еще больше, чем с Сашей в прежнем мире. А это уже как она сама решит», — расхохотался глава рода Тхарматтара. Проводив гостей после окончания приема, я вышел на террасу второго этажа. Была уже глубокая ночь, на территории особняка стояла тишина, в небе мерцали крупные звезды. Луна была перевернутая. Полумесяц находился не в вертикальном положении, а в горизонтальном. Забавно, я только сейчас этот факт заметил. Зато понял, почему символ мусульманства в моем мире был именно таким. Я уселся в плетеное кресло с кружкой черного кофе и бездумно уставился на нереальную луну. Устал я от этой бесконечной гонки. Подходит к концу всего-то четвертый месяц моей жизни в этом мире, а ощущение, что я здесь уже лет 5. С другой стороны, радоваться надо. Я никогда не любил серую рутину в духе работа-дом-работа. А именно такой была моя жизнь в последние годы в прежнем мире. Я ж из лаборатории только изредка вылезал на встречу с Сашей или на ужин с семьей. Здесь жизнь снова стала похожа на жизнь, такую, какой она и должна быть в моем представлении. Яркую, интересную, непредсказуемую. Чтобы каждый день приносил что-то новое. Чтобы хотелось с утра вставать и что-то делать. Чтобы кровь кипела. В какой-то момент сзади меня мягко обняли. «Как все прошло?» — раздался тихий голос Анданы над ухом. На этот раз прием получился практически чисто мужским, поэтому она меня не сопровождала. Я посчитал, что это было бы нечестно по отношению к гостям. Сам разгуливаю с невестой под руку, а им возможности взять с собой жен не дал. Да, ограничение было по 2 человека на род, и они вполне могли привести жен вместо сильнейших магов, но тем не менее, да и Андана не горела желанием быть чуть ли не единственной женщиной на этом приеме. «Нормально», — так же тихо ответил я, — «в чем-то хуже, в чем-то лучше, чем я ожидал, в целом, нормально». «Хорошо», — в голосе Анданы чувствовалась теплая улыбка. Я обернулся в кресле, сгреб ее в охапку и усадил к себе на колени. Андана чуть-чуть повозилась в моих объятиях и затихла, положив голову мне на плечо. Она еще и молчит, совсем хорошо, быстро пригрелась и задремала, похоже, тихо сопит мне в шею. Ночь, тишина, звезды и любимая девушка под боком, идеальное завершение дня. Промежуточные цели достигнуты, путь вперед виден и понятен, перспективы достижимы. Что еще нужно для счастья? Ну разве что невесту сделать, наконец, женой. Милая, давай уже сыграем свадьбу. Глава 9. Андана наблюдала за приемом из окна своих апартаментов. Шахар сразу предупредил, что ей будет неуютно в этом обществе, но Андане все равно было немного обидно, что ее он с собой не взял. До этого момента стоило ей осознать, что среди 200 гостей она видит всего 3 женщин, самая молодая из которых – Рибирамихта, ректор Академии маг 9 ранга. Обида тут же ушла. Прав жених, не место ей там. Она попросту не знала бы, куда деть глаза и руки под чужими взглядами. А Шахар чувствовал себя как рыба в воде, это Андана тоже видела. Ходил, кивал, улыбался, хмурился, шутил, удивлялся, настаивал на чем-то. То ли его люди даже такого уровня вообще не напрягали, то ли его выдержке можно было только позавидовать. Чем больше девушка наблюдала за женихом, тем страшнее ей становилось. И дело не в том, что она его недостойна, к этим мыслям она уже привыкла и практически перестала обращать на них внимание. Есть у нее определенная неуверенность в себе, так что ж теперь, не жить, Асан говорила, что это пройдет со временем. Просто сегодня Андана осознала, что рано или поздно ей придется встать с Шахаром рука об руку, в том числе, и на таких приемах. Род Раджат идет вперед семимильными шагами, и недалек тот день, когда подобные приемы, только уже с женами гостей, станут обыденностью. Еще пару часов назад Андане до дрожи в руках хотелось спросить Шахара, когда он, наконец, назначит дату их свадьбы. А сейчас, глядя на то, что ей предстоит в качестве его жены, девушка уже опасалась поднимать эту тему. Она не готова к роли первой жены главы клана, и это она понимала отчетливо. С другой стороны, и что, все бросить и сбежать? Так нет у нее никакого желания никуда бежать. Здесь она впервые почувствовала себя важной и нужной. Шахар не просто дал ей дом, он позволил ей заниматься серьезными делами. Он ей доверял настолько, что подпустил к делам рода еще до свадьбы. К концу приема Андана решила не форсировать события. Пусть все идет как идет. Шахар уже не раз доказал, что знает, что делает, и значит, ему виднее. В конце концов, что изменит для нее статус замужней женщины? Ну разве что подспудный страх потерять своего мужчину уйдет. После приема Андана вышла на террасу к Шахару без каких-то конкретных намерений. Просто соскучилась. Она обняла его, практически тут же оказалась у него на коленях и уютно свернулась клубком. Ей было хорошо. В его объятиях ей всегда было спокойно и надежно. Когда сквозь сладкую дрему прозвучал этот вопрос: «Давай уже сыграем свадьбу», Андана сначала даже не поверила. Показалось, что ей это приснилось. Открыв глаза и встретив внимательный взгляд Шахара, Андана чуть не подпрыгнула до потолка. Это действительно было, он действительно это сказал. Шахар придержал ее, прижал крепче к себе и позволил спрятать лицо у него на плече, а у нее из глаз непроизвольно полились слезы. То ли от счастья, то ли просто от избытка эмоций, Андана и сама не знала. Ей столько всего и сразу хотелось сказать и сделать, что она выпалила: «Я тебя люблю», и тут же замерла, стоило ей осознать, что именно она сказала. Шахар еще крепче прижал ее к себе и тихо ответил: «Я тоже. Разумеется, дату свадьбы мы обсуждали уже утром. Ну как утром, ближе к обеду». И на этот раз после бурной ночи Андана не смылась к себе. Я проснулся от того, что у меня затекло плечо, на котором она лежала, и невесту заодно разбудил. Надеюсь, приятно разбудил, после чего еще куда-то делась пара часов. Теоретически, мне надо было бы в академию наведаться, но уже поздно. Даже к последней паре не успею. Плевать, теперь, став главой клана, я уж точно могу себе позволить прогулы. В свой кабинет я пришел уже после полудня. Так, дату свадьбы мы назначили, невесту предсвадебной подготовкой я озадачил, осталось перепоручить остатки подготовки со своей стороны кому-нибудь из ближников, и свободен. При обсуждении даты Андана что-то вещала про день равноденствия, про символичность и равновесие в паре. Я не вникал, удовлетворился тем, что свадьба у нас будет через 2 месяца. Я заикнулся было о том, что можно и побыстрее, но быстро отступил под напором необходимости подготовки. Ладно, главное, чтобы меня поменьше дергали с этим. Решился таки. Обрадовался Астарабаде, когда я сообщил ему дату свадьбы. «Ты-то чему радуешься?» — хмыкнул я. «Как считаешь, кто всей организационной частью рулить будет? Я, что ли, Шахар?» — возмутился Астарабаде. «Я не могу». Я скептически усмехнулся, и мой ближник сник. «Нам же в свободные земли надо». Через пару секунд вновь встрепенулся он. «Ты глянь, отмазался, чертяка. Прав, надо». Я еще немного посверлил его задумчивым взглядом, нагоняя жути, но в итоге кивнул. «Ладно, уговорил», — сказал я. «Зови Асан». «Сейчас», — крикнула Старабади уже в дверях, на бегу. «Ты смотри, как его впечатлило. Я думал просто подколоть, а он всерьез принял. Ну какой нормальный человек поставит мужика руководить подготовкой к свадьбе? Только если злейшего врага извести надо. Все эти красивые церемонии обычно женщинам нужны, вот пусть они и развлекаются в волю. Ну хоть на Астарабаде ты это не свалил, и то хорошо», — тонко улыбнулась Асан, выслушав новости. «Я похож на садиста», — хмыкнул я. «Сделаем», — кивнула она. «Собственно, невеста твоя все и сделает, я лишь чуть-чуть ей помогу. Да там много и не нужно. Спасибо». Асан улыбнулась и с ожиданием посмотрела на меня. «Что по твоему роду?» – спросил я. «Документы готовы? Уже все отправили в имперскую канцелярию?» – кивнул Асан. «Прямо с утра, с курьером и подарком». «Подарком?» – переспросил я. «А ты хочешь месяцами решения рядовых служек ждать?» – приподняла брови старуха. «Там есть стандартная такса для ускорения решений. Я отослала по максимуму. Через декаду получим мой герб, если никто в верхах палки в колеса ставить не будет. Ну надо же, другая страна, другая эпоха, а порядки все те же. Правда, до передачи взяток с курьером в моем мире, вроде, еще не додумались». «Отлично», кивнул я. «Клан пока не регистрируем?» «Нет, регистрацию основных положений кланового договора проведем сразу после получения документов о твоем статусе аристократки. Заодно и твое вступление в клан зафиксируем тем же пакетом документов». Асан кивнула. «Если в этот момент меня по каким-то причинам не будет в столице, бери все в свои руки», — добавил я, — «и отправляй документы на клан сразу по готовности». «Хорошо. Ты опять в свободные земли?» «Да, через пару дней. Здесь хвосты подберу и поеду». «И что ты там забыл?» — с улыбкой покачала головой Асан. Ее вопрос явно был риторическим, но я решил ответить. «Ну а вдруг мне повезет? Пусть будет готово заранее». Парой жестов я заставил вспыхнуть давно висевшие на кабинете полноцветное плетение индикатор прослушки, убедился, что все чисто, и ответил. «Шанкара нашла способ вскрыть аномалию. И ты?» — вскинулась Асан. «Я просто любопытствую», — качнул головой я. «Но да, ты правильно поняла, аномалия там не одна, мало ли». Асан прикрыла глаза, сделала глубокий вдох и резко кивнула. «Документы?» — повторил я. «Для тебя сейчас самое главное — вновь стать аристократкой». «Поняла, прослежу лично». «Микроклан», — задумчиво протянул глава рода Каспадиа, выслушав доклад аналитика. «А это интересно, и кто-то из его ближников получит в ближайшее время герб?» «Так, да, господин, скорее всего, Асан Муи». «Муи», — удивился Каспадиа и тут же хищно оскалился. «Отличный расклад для нас. Что-то мне подсказывает, нашим узкоглазым друзьям такое развитие событий не понравится. Не зря же они полсотни лет давили этот живучий род». Аналитик молча кивнул. Полностью историю противостояния в Поднебесной между триадой кланов и коалицией родов, в которую входил и род Муи, он не знал. Поднебесная была сложной страной для любой разведки. Однако и тех материалов, что имелись, было достаточно, чтобы сделать однозначный вывод. Возрождение рода черных целителей триада не допустит. «Сообщите новости нашим партнерам из Поднебесной», — приказал глава рода Каспадиа. «Не срочно, в порядке общего взаимодействия. И заодно поднимите наши связи в имперской канцелярии. Асан Муи должна получить герб без проволочек». «Господин», — удивился аналитик. Он был уверен, что вмешаться им придется сразу. Именно сейчас проще всего было бы затянуть получение китаянкой герба. «Одна старуха – это не угроза», – усмехнулся глава рода Каспадиа. «А вот новый род с той самой ненавистной кровью заставит триаду шевелиться активнее. И микроклан эту кровь не спасет, силенок не хватит». «Да, господин», — поклонился аналитик. На следующий день я вошел в кабинет ректора академии. Госпожа Михта, приветствую. Вы позволите отвлечь вас ненадолго? С порога спросил я. Я до сих пор, вроде, не приходил к ней без предварительной договоренности или вызова через студенческий планшет, и не знал, как она отреагирует. В принципе, и отказ с назначением времени встречи попозже я бы воспринял нормально. Господин Раджат, кивнула мне ректор. Да, проходите, садитесь. Судя по ее нечитаемому взгляду, она понимала, с чем я пришел. Сложно было не догадаться, она же присутствовала на моем приеме по случаю образования нового клана. «Слушаю вас», — ровно произнесла она, когда я устроился в кресле напротив нее. И да, эта тема ей не нравилась. По крайней мере, облегчать мне задачу в разговоре она точно не собиралась. «Я хочу обсудить мою дальнейшую учебу», — спокойно сообщил я. «Решили все-таки воспользоваться лазейкой в законе», — криво ухмыльнулась ректор. «Нашел законный способ исключить потерю своего времени», — холодно парировал я. Рибера Михта чуть прищурилась. «Ладно, не буду совсем уж откровенно портить отношения с великим кланом. Лично ректор мне ничего плохого не сделала, в конце концов. Думаю, вы понимаете», — чуть смягчил тон я, — «что мне не нужна учеба в академии. Я и раньше это подозревал, а после нескольких месяцев занятий уверен. Мне было далеко не 16 в прошлой жизни, я был боевым магом с куда более высоким рангом и имел опыт сражений на передовой. Мне нечего делать за одной партой с детьми. Это я уже не говорю о том, что и в этом мире задачи передо мной стоят совершенно другие, нежели перед юными магами. Соответственно, и информация мне нужна другая. Даже вживаться в общество мне приходится на совершенно ином уровне, и Академия тут мало чем способна помочь. Так-то да, соглашусь, неопределенно покачала головой ректор. Но закон есть закон, и теперь он на моей стороне, нейтрально улыбнулся я. Но начать просто игнорировать Академию было бы грубо. Поэтому я пришел к вам с этим разговором. Что вы предлагаете? Спросила ректор. Я готов поддерживать внешние приличия, сказал я. Например, сдавать тесты регулярно и на общих основаниях. Оценки как таковые меня уже не волнуют, но выставить себя двоечником я вряд ли могу себе позволить. Я – лицо своего рода, как ни крути. В общем случае оценки влияют на свободу передвижения. Получил хоть на одном тесте по любому предмету меньше 8 баллов из 10 возможных, сиди в заперти в академии и учись, пока не покажешь нормальный результат. То же самое с клубами. Не ходишь в клуб, максимально возможный балл на тестах для тебя уменьшается до 8. То есть ты сам лишаешь себя права на ошибку. Меня как главу клана удержать в академии уже невозможно. Однако и обязанность юных магов отучиться 2 года в академии, начиная с 16 лет, тоже прописана законодательно. Результат этой учебы, правда, не важен. Простолюдины и с единицами баллов по сложным предметам оканчивают академию, и дипломы им при этом спокойно выдают. Разумно, кивнула ректор и явно немного расслабилась. Меня устраивает этот вариант. Она опасалась, похоже, что я пришел просто попрощаться. Я молчал, ожидая ее дальнейших слов. Мне было интересно, вспомнит ли она, что факультативные спарринги со старшекурсниками – это, вообще-то, уже устаревшая договоренность. «Это все», — уточнила ректор. «Эх, госпожа Михта, зря вы так, не надо уподобляться своему главе клана, не пройдутся мной такие вещи». «В принципе, да», — кивнул я. «Но на всякий случай, я все-таки напомню, что наша с вами договоренность по факультативным спаррингам тоже утратила силу». «Это еще почему?» — нахмурилась ректор. «Факультативные спарринги были заменой клубу», — ровно произнес я, который теперь для меня тоже не актуален, и вы готовы получать максимум 8 баллов на тестах, насмешливо приподняла брови она, да хоть 5, внешне равнодушно отмахнулся я, как она вообще себе это представляла, интересно, не ходить на занятия, но все равно ездить при этом в академию ради спаррингов, причем ради спаррингов, которые лично мне, опять же, не нужны, и спарринги вам тоже не нужны, вздохнула ректор. Я, боевой маг, напомнил я. Рибера Михта побарабанила пальцами по столу и неожиданно спросила. А если я предложу вам должность преподавателя на полставки, 2 дня в декаду, которые у вас будут полностью посвящены спаррингам со старшекурсниками? Все курсы и все группы боевого факультета, по очереди. А во, ректор умеет удивлять. Она что, кого попроще не могла найти для этих несчастных спаррингов? Отставных боевых магов простолюдинов в стране хватает, насколько я знаю. И даже в ее клане наверняка можно найти кого-то из слуг на эту должность. Да что уж там, тот же мастер-наставник Тухипа, который ведет у старшекурсников этот предмет, боевой маг 6-го ранга. Он-то ее чем не устраивает? Или это просто очередной способ держать меня поблизости от себя? Очень неожиданное предложение, слегка улыбнулся я. Могу я его обдумать? Конечно, господин Раджет, улыбнулась ректор в ответ. Ответьте мне только на один вопрос, госпожа Михта, продолжил я. Почему именно я? Глава 10. Не поняла, удивилась Рибера Михта моему вопросу. Почему вас тот же мастер Тухипа не устраивает? Уточнил я. Зачем вам именно я? А, вы об этом, улыбнулась ректор. Мастеру старшекурсники, не противники. Как и вам, собственно. Я видела вас на турнире, и я кое-что в боевой магии понимаю. Они вас не одолеют никогда. Но, Рибера Михта насмешливо улыбнулась, сделала небольшую паузу и продолжила. Когда они видят вас, они видят мальчишку младше них. Да, большинство из них знает, что вы пришелец из другой эпохи. Многие также понимают, что на самом деле вам далеко не 16, но это все умозрительно. По факту они видят перед собой юнца, да еще и с низким магическим рангом. И эта подспудная надежда победить она неискоренима. Ну, допустим, с некоторой натяжкой, конечно, но пока звучит более-менее логично. Не верите мне, я вижу, хмыкнула ректор. Вы просто не видели их результаты, не видели, как они рвут жилы вечерами на полигоне. Мастер Тухипа в шоке, он не думал, что дети могут так прогрессировать. Говорит, на войне не все так быстро учились. Именно вы, тот идеальный фактор, который гонит их вперед лучше, чем что бы то ни было. Она права, не верю. Точнее, я верю, что она сейчас говорит правду. Собственно, аристократы вообще лгать не приучены. Однако правда всегда многогранна. Я не верю, что это и есть основная причина ее предложения. Я понимаю, что вы не будете работать в академии на постоянной основе, добавила ректор. Но даже те 2 года, что вам предстоит здесь учиться, могут дать нам несколько очень сильных выпусков боевого факультета. Ясно. Основную причину я не услышу. Неудивительно, в общем-то, но жаль. Ладно, работаем с тем, что есть. Я вас понял, госпожа Михта, кивнул я. Подумаю. Благодарю. Дома меня сразу же выловила Старабади. Я до своего кабинета дойти не успел, когда он выскочил как черт из табакерки. Настолько срочно, напрягся я. Нет, просто удачно тебя поймал, улыбнулся Астарабади. Тогда пойдем в кабинет, кивнул я. Когда мы устроились в креслах, мой ближник замялся. Шахар, заранее прошу прощения, если лезу не в свое дело, издалека начал он. Но скажи, может император иметь зуб на Каспадя? Неожиданный вопрос. Что вы там нашли? Приподнял брови я. Ребята Биджал в последние дни практически постоянно локтями трутся с людьми императора. Причем не только ИСП, там и пару слуг императорского рода заметили. Я с удивлением уставился на Астарабади, а потом картина у меня вдруг сложилась.